5. Перед ним был коридор. Почти идеально круглый, если не считать плоского прохода с одной стороны по высоте примерно на середине стены. Такое расположение наводило на определенные мысли. Воображение услужливо подкинуло картину. Чудовищные разумные мухи бегают по стенам, перебирая клейкими лапками. Но тут включилась логика. Здесь все было под наклоном, и проход, и сам корабль. От стен исходило мягкое свечение. «И за это время у них не сели батарейки», — подивился Гарднер, с неподдельным интересом заглядывая в коридор, ведущий куда-то вглубь корабля. «Подумать только, он жив, он до сих пор функционирует после стольких лет». «Ну что, я пошла? Решайся!» Попытка не пытка. Пригнув голову, чтобы не удариться о свод люка, Бобби шагнула внутрь. Гарднер затаил дыхание и, прикусив резиновые штыри маски, шагнул в неизвестность.